Глава 7. Свободная стихия. Иван Егорыч Старов всегда оставался любимым зодчим Потемкина, и на берегу Невы, в чаще старого бурелома, где рычали медведицы, он возвел островки, фееричный загадочный замок. Но и здесь, вдали от столицы, Потемкину досаждали наезжие. От них скрывался он в осиновой роще, в скромной дачке на 8 комнатенок. Для него хватало. Но иногда Екатерина, желая общения с Потемкиным, являлась сюда со всем штатом, и тогда в комнатках было не повернуться. Камергеры ночевали даже в каретах, а сам хозяин, тихо матерясь, уходил спать на сеновал. Санечку он забирал с собою, и девка даже гордилась такой честью перед иными фрейлинами. В одну из ночей, выглянув из-под локтя дядюшки, она шепнула ему в испуге: «Кто-то глядит на нас. Страшно!» Ночь была лунная, комариная. В дверном проеме сеновала обрисовалась скорбная женская фигура. Это была Екатерина. Она безмолвно вглядывалась в потемки, пахнущие скошенными травами, потом надрывно вздохнула и удалилась тихо, как бесплотная тень. Санька Энгельгартова перевела дух. Чего надобно этой старой ведьме? Утром граф Андрей Шувалов завел речь о чистоте русского языка. Екатерина хвасталась его знанием. Потемкин придвинул к ней бокал, прося императрицу именовать его части. «Пойло», — назвала Екатерина емкость бокала. Потемкин дополнил: «Тулово, стоян, поддон». «А стекло-то мое», — вдруг похвалился он. Недавно Светлейший арендовал стекольный заводишко, расположенный за Шлиссельбургом. На утлой лодочке с трудом до него добрался. Сенату он обещал, что цену посуды для простонародья снизит до 40%, себе в убыток, но жалование мастерам оставит прежнее. Фонари да стаканчики, паникадила да рюмочки, без этого тоже не проживешь. Ничего не умел делать вполовину. Гигантомания обуяла его во всем, за что бы Потемкин ни брался, и теперь в мыслях лелеял заводище, из цехов которого расходятся по ярмаркам хрупкие, но красивые чудеса. Екатерине он сообщил: «Заводу не место быть в эткой дали. Я уже землю для него откупил. Буду мастеров в Петербурге селить». Место для завода он выбрал на берегу Невы, там, где сейчас начинается обводный канал. Рубану повелел: «Запиши, чтобы не забылось. Для смеху и настроения бодрого пусть делают бокалы с мухами на стекле. Да чтобы мухи живыми казались. В величину обязательно натуральную. Кто-либо из мужиков захочет пальцем муху согнать, а не тут-то было, не улетает подлое. Вот и будет людям смешно». Потекли осенние дожди, и 9 сентября 1777 года двор перебрался из царского села на теплое столичное жилье. На шаткое поведение барометров не обратили внимания. Полсотни фонтанов в летнем саду еще выбрасывали красивые струи, осыпая водяной пылью деревья, подстриженные в форме шаров, трапеций и конусов. Ничто не предвещало беды. Только, как потом вспоминали, кошки начали беспокоиться, таская своих котят на чердаки, а сторожевые псы громко выли, сились сорваться с привязи. В городских хлевах мычали коровы. Нева текла спокойно, чуть взлохмаченной рябью, едва накрапывал дождик. Екатерина писала: «В 10 часов вечера ураган с шумом выбил окно в моей комнате. С этой минуты дождем посыпались всевозможные предметы — черепица, кровельная жесть, стекла, вода, град, снег. Я проснулась от грохота, позвонила, и мне объявили, что вода у дверей. Из своих комнат к ней поспешил Потемкин, зычно крича: «Снимайте часовых с постов! Пока не поздно, снимайте! Ведь сами они с постов не уйдут!» Павел с женою на сносях жил во дворце и тоже проснулся от бури. Екатерина слышала его визгливый голос. «Это безбожный город!» И сама стихия отмщает ему за все кровавые преступления злодеев-царедворцев. Было странно видеть кареты, на запятках которых по колено в воде стояли выездные лакеи. Волны с шумом разбивались о стены Зимнего дворца, с жалобным звоном вылетали из окон брюссельские стекла, стоившие немалых денег. На глазах Екатерины с Васильевского острова летел через Неву забор, распадаясь на части. Немецкий корабль из Любека, нагруженный яблоками, вдруг поехал вдоль набережной и завернул за угол дворца, где с треском и разрушился. Ветер толкал через обводы набережной тяжеленные барки с зерном и капустой. Они сокрушали береговые строения. Деревья, отрываясь от земли, взлетали к небесам, обчищенные ветром так, что ни единого листочка не оставалось на ветках. С надрывным ревом плыли коровы, уносимые вдаль, и тонули. Из Невы вырывало водяные смерчи, закручивая воду в штопор. Екатерина сказала Потемкину, что желает пройти в Эрмитаж. Там она увидела ужасающий хаос. Все украшения с каминов были сброшены, под каблуками туфель хрустели осколки стекла и фарфора. «Боже мой! Мы совсем забыли!» — воскликнул Потемкин. «О чем ты, друг?» «Забыли о колодниках в подвалах!» Вдалеке вода ломала роскошный корабль герцогини Кингстон. За ним виднелся поредевший лесок. Нева могуче несла на себе все то, что люди копили и создавали. Избы с окраин, собачьи будки, кровати и курятники, столы и комоды, а кладбище, раскрыв могилы, отправляли в море гробы с покойниками, и утопающие цеплялись за гробы. В полдень река, словно опомнись, разом вобрала всю воду в свое русло и потекла, как обычно. Часовые, слава богу, спаслись. Потемкин спросил: «Кото, а сколько было в столице колодников?» Он явился, Чичерин, спроси у него. Генерал-полицмейстер сказал, что из острога унесло в море 300 арестантов, а в самом городе было еще 2000 колодников. Что с ними, он еще сам не знает. Екатерина сказала: «Не было печали, так черти накачали. Сколько ж теперь денег понадобится, чтобы восстановить все?» Летний сад перестал существовать.